Глава 7. Следующая неделя прошла, как обычно, в режиме перманентной рутины. Обращения, нарушения, предотвращения, рапорты, отчеты, предписания. А еще этот странный конфликт цыган с местными. Суть его была в том, что цыгане якобы угрожают гражданину Николаенко и его семье расправой и занимаются всяческим вредительством. Ломают забор, бьют стекла в окнах, оставляют на стенах дома скабрезные надписи и кидают в их колодец дохлых кошек. Видимых мотивов к этому не было, да и цыгане все отрицали. Эмоционально и дружно, как они умеют. Но и Николаенко с каждым днем втягивал на свою сторону все больше соседей. И дело грозило обернуться крестовым походом против варюх черножопых, как называл своих мнимых обидчиков Николаенко. Ну или наоборот, цыгане поднимутся против местных, смотря у кого первыми сдадут нервы. «Ай, начальник, ну кого мы трогаем?» В сердцах взмахивал рукой барон Бахтыр Ворончак. «Это они хотят выжить нас отсюда, потому что боятся. Думают, детей у них воровать будем, коней воровать будем, девушек и золото воровать будем. Что там еще в кино показывают? Но мы оседлые ромалы, начальник. Нас беда с прежнего места согнала, а не кочевая кровь. Все, что у нас было, сгорело, а все, что осталось, все до последнего рубля здесь». Развел руками, указывая на застроенный пристройками к основному дому двор. «Нам некуда больше идти, мы теперь здесь живем. А цыган, где живет, там не гадит, это закон». В его словах была доля правды. Стереотипы местных оказались сильны. В этом Андрей убедился еще полгода назад, когда маленький, всего на 5 семей табор Ворончака, только прибыл в поселок на жительство. Тогда на районный участок тут же посыпали заявления местных. В каждой бытовой ерунде, на которую раньше никто и внимания бы не обратил, они теперь обвиняли новоселов и требовали принять меры к их выселению. Правда, с тех пор истерия постепенно почти сошла на нет, и вот вдруг опять. Сама по себе мутная ситуация с Николаенко усугублялась еще и тем, что проживал он через дорогу на административном участке Маруновского. И хотя Андрей ноги сбил, нахаживая километры в попытках выяснить обстоятельства конфликта, Николаенко продолжал писать кляузы Маруновскому, а тот шел напрямую к Львовичу, рапортуя о бездействии Иванова. «Андрюх, а тебе не кажется, что он тебя просто подсиживает?» В кои-то веки, собравшись с Харламовым в воскресенье вечером у Андрея на кухне, баловались пивком с рыбкой и пытались отвлечься от работы. Но все равно все разговоры сводились к ней, любимой. «А смысл?» – пожал Андрей плечами. «Одной жопой на 2 участка сесть? Сомнительное удовольствие. К тому же конфликт между местными и цыганами действительно есть. Я в нем такой же попавший, как Маруновский. И если полыхнет, то подпалит нас обоих». «Да, но ты не строчишь записочки наверх, не пытаешься любое обстоятельство вывернуть против него». «Нет, серьезно. Мне кажется, он ревнует к тебе, Львовича. Ты же, несмотря на то, что тот кряхтит с твоих фортелей, все равно остаешься у него на высоком личном счету. Это заметно. Вот, Маруновский страдает. Ну, знаешь, тайные страхи и боль же Полиза. Остаться не у дел». Развернувшись к двери, позвал. «Маришка!» Маринка прибежала. Олег сунул ей в рот смачную янтарную полоску спинки подлещика. Улыбаясь, проводил взглядом. «Вымахало-то как, ягоза. Туда-сюда и женихи начнутся. Готов держать оборону, Иванов?» «Типун тебе». Харламов рассмеялся. «Ну-ну. Что на лето думаешь? В школьный лагерь сдашь?» «Не знаю. Оно и надо бы, конечно, но она не хочет. Вплоть до бойкота». «Ну, это, допустим, не новость. Прошлым летом тоже не хотела. Сколько она с тобой не говорила тогда?» «Почти всю первую смену». «Но потом-то ничего, втянулось?» «Главное начать, ты же знаешь». Андрей вздохнул, помолчал, крутя в пальцах пивную крышку. «Не уверен я, что это правильно, Олеж. Вот тебя против воли сдать куда-нибудь на 3 месяца. Тебе это как?» «Если надо, я готов». «Вопрос только в том, кому это надо. И получается, что она как тот ходок, отбывает срок за клиента. Только те добровольно сидят, а она, потому что отец раздолбай, не может жизнь в нормальную колею вернуть». «Иванов, это что-то новенькое. Не иначе кризис среднего возраста бабахнул». «Рановато». Посмеиваясь, разлил Олег пиво по кружкам. «И неожиданно. Хотя в целом ты прав. Ну, оставляй тогда дома, куда деваться. Или у вас с новой нянькой так и не срослось?» Андрей промолчал. Срослось ли у них с Красновой на почве детей, это пока сложно сказать, потому что мелкие стычки так никуда и не делись. Но вот то, что лично у него как-то неожиданно начало прирастать лично к ней, это да. Как в старом добром кино, которое хочется пересматривать снова и снова. Поворачиваешь ключ в замке, открываешь дверь, и тут же Маринка несется. «Папа пришел!» А Темка наоборот, весь в себе и даже не замечает, что в доме что-то неуловимо изменилось. Но Андрей-то замечает. «Добрый вечер, Андрей Иванович». Выходит из комнаты Дева Весна. «Добрый, Оксана Васильевна». Она улыбается. «Вы опять?» «А, да». Улыбается в ответ Андрей. «Забыл, извините. Добрый вечер, Оксана». Она сама попросила его обращаться к ней без отчества, а он не нашел весомых причин отказать. Да что там. Оксана даже Маринку повадила обращаться к себе без отчества, да еще и на «ты». Обнаружив это, Андрей, конечно, попытался построить всех по местам, но Оксана так ловко уложила его на лопатки. Чем? Да если бы он помнил. Потом примерно полчаса смены караула. Вместе слушают Маринкины рассказы о прошедшем дне, ужинают, тоже обязательно все вместе. Потом дети уходят в комнату, а Андрей с Оксаной остаются вдвоем на кухне. И сразу повисает дурацкая неловкая пауза. Андрей зачем-то сосредоточенно роется в своей рабочей папке. Оксана снова и снова бесцельно заправляет за ухо прядь волос и, наконец, встает. «Я пойду». Простой служебный вопрос утверждения из категории «Если у вас все на сегодня, то я пошла». Но Андрею постоянно кажется, что она имеет в виду что-то другое. Словно не домой на законный отдых отпрашивается, а уточняет. «Теперь мне лучше уйти, да?» Вопрос, после которого ему вдруг становится пугающе пусто, и так хочется ответить. «Побудь еще». Но он лишь строго кивает. «Да, конечно. Завтра, как обычно». Потом стоит у окна, глядя ей вслед. А когда она скрывается за углом, призрачная пустота ее ухода наваливается вдруг свинцовой тяжестью и отступает лишь утром, когда смена караула еще короче, 5, максимум 10 минут, впритык, чтобы дотянуть до вечера. Вся эта безобидная с виду история на самом деле была довольно тревожным симптомом для Андрея. Нужно было срочно взять паузу, и хотя Оксана и пыталась убедить его в том, что ей вовсе не сложно без выходных, Андрей настоял, чтобы она не приходила. И вот, второй день на исходе, а вместо ожидаемого отрезвления – лишь тягомотное ожидание понедельника. Был бы Андрей пацаном, давно бы решил, что втюрился. Но он был взрослым мужиком, на 14 лет старше, а поэтому честно признавал, что дело не в любви. Просто у него давно уже не было нормальной бабы. И в этом плане Краснова точно не вариант, потому что с детьми она, похоже, действительно справляется. И портить эту удачу интимом было бы глупо. Да и в плане любви. Не хотел он этого больше ни с кем и никогда. И уж тем более с этой вчерашней школьницей, которая, судя по оставленному ей для него письму, еще тогда была в него слегка влюблена. Нет, по тексту там, конечно, ничего такого не было. Но однажды, прочитав его, Ирка потом еще долго вставляла Андрею полные пошлых шуточек шпильки. Это-то и заставило его перечитать письмо еще раз. И хотя ничего нового он в нем не обнаружил, стало как-то неловко за эту неказистую девочку, у которой точно еще нет друга мальчика для походов в кино и первых поцелуев по подъездам. Становиться же ее романтическими фантазиями Андрею категорически претило. Поэтому-то он и обратился тогда к начальству с просьбой освободить его от почетной миссии бывать в этой школе. Однако само письмо все равно хранил дома и, иногда натыкаясь на него в бумагах, перечитывал и улыбался. Потому что если отбросить навязанные Иркой пошлости, письмо было светлое и трогательное. А потом жена будто бы случайно порвала его на подстилку хомячку, и вместе с письмом постепенно забылась и написавшая его девочка. Вот пусть так оно все и остается, в светлом прошлом. Девочки должны дружить с мальчиками, а дяденьки с тетеньками. А иначе получается черти что и ополовиненные разводами дети.